Капсулу вместе с телами мы убрали в подвал, где уже хранилось наше главное доказательство для наместника – спящий под капельницей поглотитель. Еще раз прокрутив в голове все факты, я пришел к выводу, что к встрече с Джу Юанем я подготовлен достойно. Но это с утра. Как ни крути, а действовать придется по протоколу. Сперва Снегирев, как посол, запросит встречу. Затем в назначенное время я на нее прибуду. Там мы все обсудим и придем к устраивающему обоих варианту. А пока спать. Для разговора с наместником мне требовалась свежая голова. Но сон не шел. Я около часа проворочился в кровати, пиная простыню и меняя положение тела. Все безрезультатно. Мысли накатывались волнами прибоя. Стоило только расслабиться, как уже прокручивалась в голове схема замысла потрошителей, сменяющаяся образами убитых охранников и задушенного мага. Разум никак не желал отдыхать, считая, что, пользуясь ночной тишиной, можно обработать всю входящую информацию за день. Его не отвлекали мои наивные попытки посчитать овец, картинки песчаного пляжа с пальмами, которыми я рассчитывал заменить образ красного шнура на шее Гуэбина. В общем, мозг имел свои приоритеты, и битву с этой паскудой я проиграл вчистую. В подобных случаях в своем мире, будучи обычным человеком, я просто вставал, включал комп и часа два смотрел какой-нибудь немудрящий сериал. Чем тупее, тем лучше. Ходячие мертвецы, например, прекрасно справлялись с задачей. Мозг пасовал перед откровенным идиотизмом героев киношного зомби-апокалипсиса и утомленно отключал питание. Здесь с этим было сложнее. Во-первых, за месяц небольшим в параллельном мире я так и не озаботился изучением киноиндустрии, не было времени. Я даже не знал, позорище такое, был ли здесь Голливуд. Во-вторых, казалось совершеннейшим кретинизмом смотреть фантастику или мистику, оказавшись в мире с магией. Но как-то надо было дать понять мозгу, со всем его набором нейронов, что он категорически не прав, и я решил прогуляться по саду. Он у Снегирева был великолепным. Чувствовалось, что тут не только садовники трудятся, но и сам посол руку прикладывает. Натянув шорты и рубашку, я вышел на улицу. Думал, поброжу меж цветущих кустарников и плодоносящих деревьев, посмотрю на всю эту тропическую красоту, посижу в беседке, да и захочу спать. Правда, сперва пришлось дважды раскланяться с охраной. На случайности мы больше не полагались и наняли местное охранное агентство, имевшее разрешение на использование модульного оружия. Суровые китайцы были выставлены как снаружи посольского особняка, так и внутри. Еще четверо несли охрану внешнего периметра. Может, такие меры предосторожности казались избыточными, но лучше перебдеть, чем недобдеть, и потом рвать волосы. Охрана без интереса отнеслась к моему ночному променаду, лишь отметили сей факт записью в планшете и вернулась к своим обязанностям. А я, хрустя гравием дорожки, неспешно начал прогулку. Ночь в этих широтах не приносила облегчения. Солнце разве что не жарило сверху, а воздух, если и похолодал, то лишь на пару-тройку градусов. Все такой же плотный и, казалось, даже более влажный, чем днем. Как в предбаннике, честное слово. Хоть ножом его режь. Легкая рубашка быстро повлажнела, а идея прогулки перед сном сразу стала выглядеть сомнительным решением. Променять прохладу кондиционированной комнаты на эту духовку? С другой стороны, мозг все же переключился на обработку зрительной информации. Всех этих экзотических цветов, кустарника и деревьев и прекратил крутить одни и те же факты под разными углами. Внезапно ему стало интересно, как называется вот это занятное дерево, у которого часть ветвей растет не вверх, как положено, а вниз, да еще и вгрызаются в землю, становясь будто бы дополнительной корневой системой. В середине сада, вдали от фасадного освещения посольства, располагалась небольшая беседка. Традиционные гнутые коньки крыш, увитые местным вьюнком колонны, две каменные скамьи. Я уселся на одну из них, чувствуя прохладу камня и прикрыл глаза. Легкий ветерок шуршал листвой, скрипели о чем-то своем цикады. Хорошо. Так бы и сидел, не вспоминая о событиях дня сегодняшнего и не думая о делах завтрашнего. Слушал бы болтовню жуков, вдыхал влажно-соленый запах моря и верил бы, что все хорошо. Мне этого безумно не хватало в последнее время. Покоя и веры в то, что все будет хорошо. Сколько я так просидел, неизвестно. Но немало, не меньше, чем полчаса, поскольку зад мой, сперва так восторженно отзывающийся о материале скамьи, какой гладкий и прохладный, теперь считал его жестким и неудобным. Едва я напряг ноги, чтобы подняться и немного пройтись, как как был остановлен голосом. «Давайте еще посидим, Игорь. Здесь удивительно тихо и спокойно». Голос не принадлежал никому из обитателей особняка, но был при этом смутно знакомым. К тому же фраза была произнесена на русском языке, а не переведена лингвоботами, о чем свидетельствовал легкий акцент говорящего. Наверное, только поэтому я не вскочил сразу, как только его услышал, и не начал лупить вокруг себя пульсарами. Однако первой реакцией на голос все же была попытка активировать эфир и окружить себя непроницаемым барьером. Но именно попытка. Дара я не почувствовал, словно его никогда не было. Совсем. Это повергло меня в состояние, близкое к панике, настолько я успел сродниться с разноцветным узлом энергии, бьющимся у меня под сердцем. Всего на миг, все же я был не плоть от плоти этого мира, а потому сумел довольно быстро перестроиться и даже задать вопрос, не дрожащим от страха голосом. «Вы кто такой?» В конце концов, в саду четверо бойцов с модульным оружием. Стоит мне только голос повысить, они будут здесь, если еще живы, конечно. Как-то же обладатель этого голоса прошел мимо них. От тени, отбрасываемой высоким кустарником с широкими листьями, отделилась фигура человека и сделала шаг по направлению ко мне. «Тень. Кажется, так вы с друзьями меня называете. Мне нравится».